Дальше на севере находился восточный дозор у моря. Там жили люди и у них имелись лодки, но до них было далеко. Зарнидрезг дождался относительно хорошей погоды и повел стерву через пролив на Скагас, держа курс на конунгов дом. Сами жители Скагаса называли себя камнерожденными, остальные презрительно прозывали их скагами. Здесь жили три богатых по меркам Скагаса, рода: краулы, магнары и стейны. Бывало, что они служили в дозоре, а один из краулов даже стал лордом-командующим. Конунгов дом, небольшая, по слухам, крепость, принадлежал магнарам. Стерва подошла к берегу, готовая в любой момент сдать обратно. Все облачились в доспехи, взяли в руки щиты и приготовились. Десятки внимательных и настороженных глаз пристально осматривали каждую крупную скалу или расщелину, проверяя на опасность возможной засады. Несколько лодок скагов появились на воде. Сидевшие там люди махали руками и звали на берег. «Начинается», — сказал тогда Дарист. «Готовимся», — прокричал Железные Икры, оглядывая дритфорцев. Их заманивали. Все до единого на стерве знали, местные, прежде чем начать торговать, постараются прощупать и испытать чужаков. Слабаков на острове не любили. Если человек слаб, то торговать с ним никто не будет, его легче убить, а весь товар просто забрать. Таковы местные законы. Они сознательно прошли в небольшой залив, чтобы немного подстегнуть скагов, и те не утерпели. Долгой, тоскливой нотой прозвучал рог, и в тот же миг со всех сторон к стерве устремились десятки плохеньких лодок. Островитяне всегда испытывали трудности с деревом. Большую часть лодок соорудили из соплей и плавников, как выразился капитан. Они были обшиты кожей, но двигались очень даже неплохо. Кажется, все они прятались в скальных расщелинах и укромных местах. Несмотря на плохое качество лодок, мужики в них сидели здоровые и веслами они работать умели. Если бы на стерве не были к такому готовы, то все бы могло закончиться плохо. Дикарей встретил ливень стрел, часть из них смешалась. В воду упали первые раненые и погибшие. И все же лодок оказалось слишком много. Они сумели добраться до бортов и как ошпаренные полезли наверх. «На, сука, получай!» Малыш Том орудовал молотом на длинной рукояти и раз за разом сокрушал пытающихся влезть на стерву дикарей. Он буквально проламывал черепа, дробил пальцы, кости и рычал, как зверь. «Живее, живее работайте веслами!» — командовал капитан Дарист, а боцман свистел в свою дудку тревожно и резко. Железные Икры стоял на правом борту галеи, там, где врагов было больше всего. Он, Торухин, Домерик и еще несколько человек умело оборонялись, раз за разом отражая попытки взять их на абордаж. Вражеские стрелы свистели над головами. Часть из них втыкалась в щиты, борта или мачту, а часть отскакивала от доспехов. Благо, у многих стрел вместо стали были кремневые или обсидиановые наконечники. Но и они, нет-нет, а находили дорожку к человеческому мясу. Молодой Азрик Лайтфут, облаченный в шлем и кольчугу по росту, находился позади и придерживал щит, готовый в любой момент броситься вперед и прикрыть Домерика. Следовало признать, что храбрости в маленьком Лайтфуте хватало. Мальчишка побледнел, нервничал, но, кажется, из него мог выйти толк. Домерик сражался протазаном. Он вовсю использовал преимущество, даваемое длиною древка. Островитяне могли похвастаться храбростью, да только выучки им не хватало, да и защищены они были плохо. Болтон резал и рубил по рукам, шеям, иногда и в грудь бил, основательно прореживая лезущих врагов и сбивая их запал. Сражалось ему легко и радостно. Одна из стрел клюнула его в грудь, а по стальной перчатке проскрежетал вражеский меч. Это когда он неосторожно наклонился над бортом вперед и вниз, добивая особо громко кричащего противника. Оба пропущенных удара не причинили ему ни малейшего вреда, лишь еще больше раззадорили. Экипаж стервы был забрызган кровью, а под воду ушло уже добрых два, а то и три десятка врагов. Но они никак не успокаивались, и все же островитяне не могли сделать ничего по-настоящему опасного. Стерва все дальше отходила в открытое море. Здесь, лишившись защиты скал, дикари стали хорошей целью для стрелков. Лучники с кормы раз за разом пускали стрелы, собирая богатую жатву. Домерик ударил прямо в лицо еще одному мужику, нечесанному, лохматому, очень похожему на тех горцев, с которыми ему довелось столкнуться в долине. Мужик что-то выкрикнул и полетел вниз, на свидание с водой. «Эх, эх!» — выкрикивал Торухин Карстерк, принимая чужие выпады на щит и нанося ответные удары. Враги все чаще поглядывали назад и все больше думали о защите. Их вождь понял, что продолжать сражаться бессмысленно. Он поднес к губам рог и издал долгий звук, означающий сигнал к отступлению. Весла на лодках заработали быстро-быстро, но лучники-стервы успокоились не сразу, продолжая осыпать их стрелами. Кажется, отбились, гром, молния и четыре свиньи в задницу. Уолтон оглядел залитую кровью палубу из десяток лодок, которые отправлялись обратно к берегу Скагаса. Час назад, до начала схватки, их насчитывалось куда больше. «Кончай стрельбу, парни, кончай», я сказал, «берегите стрелы, мы победили». Схватка вышла не особо тяжелой, но жаркой. Раненым, а их насчиталось 11 человек, сразу же оказали первую помощь. «Неплохо размялись», заметил Карстерк, наблюдая, как скагги отступают. «Согласен», Домерик поднял забрало шлема и с удовольствием вздохнул полной грудью. «Тор, ты как?» «Так себе, драки мне не хватило». «Понятно. А ты, Ос, у меня все хорошо, ведь вы даже не позволили вступить мне в бой, не скрывая недовольства», буркнул парень. Экипаж стервы захохотал. Домерик обеспокоился, когда узнал, что малыш Том ранен. К счастью, после осмотра выяснилось, что порез на плече не слишком серьезен. Стерва ушла обратно на открытую воду, а вернувшись утром следующего дня, дритфорцы обнаружили, что скагги усмирили свой воинственный пыл и готовы торговать. На борт, размахивая тряпицей, привязанной к копью, поднялась группа из нескольких человек. Они были грязные, нечесанные, настороженно озирающиеся и пугливые. Дух от них шел такой, что Домерик невольно поморщился. «Мы камнерожденные. Это наше море и наша земля. Я Рагор, сын Игрора, вождь всех магнаров», — сказал их лидер, плечистый мужик с желтыми зубами и ожерельем из монет на шее. Его здоровенные, перевитые венами ручища напоминали древесные коряги. Чувствовалось, что силы в них просто немерено. «Будем торговать, я Уолтон, состоящий на службе у дома Болтонов», — капитан гвардии выступил вперед. «Да, мы будем торговать. Что к нам пожаловали Болтоны, мы узнали по знамени». Рагор воинственно выдвинул челюсть, почесал грязной пятерней кадык и задрал голову наверх. Там, на верхушке мачты, лениво колыхался на легком ветерке ободранный человек. «Давно вы к нам не заплывали. Болтонов мы не любим», — хмуро заметил один из сопровождающих вождя. «Заткни пасть, кремень», — не поворачивая головы, рыкнул вождь магнаров. «Это неправда. Мы всем рады», — он ухмыльнулся. «Так чего вы привезли и чего хотите?» Скагги вели себя так естественно и просто, словно накануне они с ними не сражались, и кровь никто не проливал. Мистер Утор нашел правильные книги. Местные дикари действительно нуждались в самых простых вещах, а уж когда они увидели несколько бочонков с элем и медом, то и вовсе расслабились. Их вождь Рагор все пытался выторговать топоры, мечи, копья или даже ножи, но дураков продавать дикарям оружие на стерве не нашлось. Торг занял весь день. Скагги торговались со страстью, очень часто пытались обмануть или что-то своровать. Несмотря на свирепый вид, они, в сущности, оказались очень наивными. Правда, и обижались от сущего пустяка. И, кажется, один лишь вождь умел худо-бедно считать. Несколько великолепных связок моржовых клыков, каждый из которых достигал руки взрослого мужчины, скагги отдали за такое же количество бочонков с элем. Бросовая цена. Чуть выше они ценили рога единорогов. Рога оказались какими-то странными, длинными и почему-то не парными, а одиночными. Еще дороже магнар просил за янтарь. Домерик слушал, как железные икры из орни торгуются и прикидывал, что в Браавосе все это можно будет продать раз в 5, а то и 6 дороже. Скагги пытались продать им драконье стекло, его на острове имелись целые горы. Вот только кому оно нужно, если валялось буквально под ногами? Местные сплавали на берег и притащили на борт стервы несколько древних сундуков. Они поставили их на палубу. Рагор с гордостью принялся откидывать крышки. «У нас янтарь, а не чайчье дерьмо. Понятно, товар дорогой и цену на него мы знаем», — говорил он. Внутри сундуков действительно находился янтарь, от светло-желтого до коричневого. Попадались красноватые, и даже с зеленью, куски. Несколько камней размером с кулак выглядели невероятно красиво. Почти во всех внутри застыло какое-то насекомое. «Отдаю сундук за твой меч, парень». Голос вождя звучал сурово и непоколебимо. «Он не продается», — ответил Домерик. «Чего? Сейчас мы все обсудим», — невозмутимо ответил железные икры. «Но для начала, вождь, давай-ка, как настоящие мужчины, выпьем эля». «Дело говоришь, дредфортец», — вождь Скагов расслабился. «Пили прямо на палубе. Железные икры самую малость». Капитан и вовсе отказался, а вот Торухин выразил желание поучаствовать в общем деле. На помощь им Домерик выделил Гербера Кабана и малыша Тома, выражая таким образом признательность за службу. Хотя тут имелся и другой расчет, скагги уважали силу, и такой внушительный воин как Том в их глазах заслуживал всеобщего признания. Чем больше рогор, кремень и еще два камнерожденных пили, тем более шумными становились. За янтарь Домерик отдал гвозди, всю деревянную и оловянную посуду, а также привезенную с собой одежду, тюки с плащами, штанами и рубахами. Кожаные вещи местных не заинтересовали. Домерик сделал пометку, что их брать больше не стоит. Вечером пьяного рогора погрузили на лодку и отправили на берег. Он их звал с собой и выглядел вполне дружелюбно, но довериться скагам не торопились. «Думаю, все прошло идеально», — заметил Домерик, когда стерва опустила весла в воду, развернулась и взяла курс на юг. «Не торопись, парень, дай нам добраться до Браавоса», — по своему обыкновению проворчал Зарнидрист. Все они, юный Болтон, Торухин, железные икры и капитан стервы, убедившись, что все в порядке, спустились в каюту и сейчас сидели вокруг стола, пили вино и отмечали удачную сделку. Азрик Лайтфут разместился в уголку, ел вяленую рыбу и ждал приказаний. Даже по самым скромным подсчетам, за вычетом жалования и призовых команде, с учетом съеденной провизии, их прибыль обещала в пятеро покрыть все расходы. Стерва шла на юг, поймав парусом попутный ветер. Тихо поскрипывали снасти, а за бортом негромко плескалась вода, ударяясь о борт. «А мне понравилось», — признался Карстерк, допивая вино и откидываясь к стене, на которой висела волчья шкура. «И подрались, и поторговали. А чем еще мечтать?» Выглядел он довольным. Домерик еще в Дредфорте уговорил его вложиться в товар. И сейчас, являясь полноценным партнером, друг наверняка подумывал о своей доле. «Да, неплохо сплавали». Железные икры с удовольствием осушил чашу, с грохотом опустил ее на стол и подмигнул Домерику. «Судя по твоему виду, ты не прочь сюда еще раз-другой наведаться, а, Рик, угадал». У Домерика было прекрасное настроение, и он его не скрывал. «Не стоит радоваться раньше времени», — еще раз осек их Зарни. «Сначала закончим дело, а уж потом будем подсчитывать драконов». Несмотря на опасения капитана, который высказывал их в каждом плавании по несколько раз, до Браавоса стерва дошла без всяких неприятностей. Правда, там торговать не стали. Зарни посоветовал не торопиться и отправиться в Пинтос. Домерик подумал и согласился. К тому времени он не раз и не два успел убедиться, что к советам капитана стоит прислушиваться. Пинтос встретил их шумом и гомоном огромного порта. Товар, как и ожидалось, привлек к себе внимание. Домерик, после того, как все продали, понял, что они поторопились. Возможно, стоило проявить терпение, поторговаться, подождать несколько дней и получить более выгодную цену. Впрочем, и так все вышло просто замечательно. Накупив различных товаров, стерва взяла курс на Дредфорт. Глава 8. Алис Карстерк. «До меня дошли интересные новости», — сказал Руси Болтон. Они находились в солярии, где мистер Тор вновь поставил лорду Дредфорта многочисленных пиявок. «Что-то случилось», — поинтересовался Домерик, с удовольствием усаживаясь на стул и вытягивая ноги. Сегодня он устал, как никогда. Поединок с железными икрами вышел на редкость трудным и тяжелым. К тому же болело правое запястье, кажется, он его потянул. Случилось. Умер королевский десница, лорд Джон Рин. Я видел его один раз, когда он приезжал в долину, вспомнил Домерик. Хранитель Востока был старым и седым, но казался крепким. Отчего он умер, никто не знает. Кто-то говорит о таинственной болезни, а кто-то уверен, что от возраста. «А ты что думаешь? Я знаю слишком мало, а Королевская гавань далеко», — отец помолчал. «Но это не все новости. Король Роберт едет на север и уже миновал Рубиновый брод». «На север?» — Домерик заинтересовался. «И что ему здесь нужно?» «Он едет к своему старому другу Неду Старку и, предупреждая очередной вопрос, добавил: я сказал достаточно. Неужели ты не сможешь сделать правильный вывод и сложить одно с другим?» Домерик почесал подбородок, мельком отметив, что побриться не помешает. Отец вновь подкинул загадку. Он часто так делал, развивая его ум и соображение. Сейчас задача не казалась особо тяжелой, особенно с учетом того, что он раньше сказал про Джона Арина. Ему необходим новая десница. Им станет лорд Старк. «Да, я думаю так же», — Отец довольно кивнул. Но зачем королю такое дальнее путешествие? Неужели нельзя отправить ворона и призвать к себе нужного человека? Я помню короля по тем временам, когда мы подавили восстание Грейджейв. Роберт Баратион любит путешествовать, охотиться и пить. Уверен, он просто счастлив возможности вырваться из Красного замка. Мы поедем в Винтерфилл. Домерик обдумал ситуацию и посмотрел на нее с другой стороны. Это же может оказаться полезным. Или нет? Да, это может быть полезно. Но мы не поедем, если нас не позовут. И я не думаю, что ворон принесет приглашение от лорда Старка. Значит, просто наблюдаем? Просто наблюдаем, как эхо откликнулся отец, откидываясь на спину и закрывая глаза, показывая, что беседа закончилась. Король Роберт ехал на север, взяв с собой целый двор, жену, детей, родственников жены, королевских гвардейцев, золотых плащей, множество прославленных рыцарей и воинов, слуг, фрейлин и прочего люда. Вся эта прорва народу, коней и повозок растянулась на добрую лигу по дороге, двигаясь медленно и неспешно. Да и прибыв в Винтерфилл, король не торопился возвращаться обратно, задержавшись в замке почти на месяц. Эддард Старк действительно не стал приглашать в гости никого из северных лордов, но многие из них с интересом поглядывали на Винтерфилл, пытаясь выяснить, что там происходит. Все это время Руси Болтон оставался в Дредфорте, а Домерик успел два раза сплавать в Браавос, а затем в Дрифтмарк. На этом острове располагался очень хороший рынок. Как-то совершенно буднично прошли его 18-е именины. Гостей хватало, да и друзья никуда не делись, но все это не шло ни в какое сравнение с тем, как все прошло год назад. Также ему снова удалось посетить Скагас и обойтись без крови. На свой дикарский лад скагги были рады видеть стерву, вернее не саму Галию, а тот товар, что она привезла. По возвращению в Дредфорд стерву вытащили на берег и принялись очищать днище от ракушек, за последнее время их там столько наросло, что скорость судна изрядно уменьшилась. К тому же не мешало заново проконопатить и промазать все пазы, попутно заменив несколько досок. Отец стал больше ему доверять, это было видно, и грело сердце. Домерик всерьез рассчитывал, что в следующем плавании ему позволит всем командовать. Он приобрел необходимый опыт. Да и с людьми удавалось хорошо ладить. Юный Болтон прикидывал вариант отправиться в Лис. Становилось ясно, что тот товар, что можно взять на Скагасе, лучше всего продавать как можно дальше на юге. А там стоило купить их знаменитый шелк и кружево. Правда, теперь его первоначальный, связанный с торговлей, пыл начал постепенно пропадать. Он многое увидел и немало понял, посетил некоторые из вольных городов, посмотрев обычаи других государств и народов, а торговля, распробовав, что же это такое, он начал понимать, что его судьба в другом. Он и сам пока толком не мог сказать, в чем именно, но твердо решил, что совершит еще 2-3 поездки, но не больше. Ему хотелось посетить Скагас и отвезти товар в Лис. Имелись и другие соображения, осуществив которые, парень хотел заняться чем-то иным. Тем более, статус будущего лорда Дредфорта и мирная торговля как-то неважно сочетались друг с другом. Отец об этом говорил, и теперь он стал понимать, что это правда. После Скагаса ему не хватало риска. Простая торговля, где главное не опасность, а возможная прибыль, не могла дать ему этого. Пока он так раздумывал и наслаждался ночами с Лорной, в Дредфорт с десятком воинов и слуг приехал Руси Рисвилл. «Что-то у нас в родниках стало совсем скучно», так сказал ему кузен. «Девки надоели, охота приелась, а до книг и наук, как ты знаешь, я небольшой охотник. Ну, а у тебя как?» Они забрались на самый верх старого Болтона и теперь стояли, поглядывая во все стороны и наслаждаясь свежим ветром в волосах. Верный Лайтфут бесстрашно сидел между зубцами и, свесив ноги, рассматривал, что делается внизу. Кажется, у оруженосца страх высоты отсутствовал полностью. Сам Домерик отвагой подобного рода похвастаться не мог. Юный Болтон был вполне доволен службой Лайтфута и позволял в свободные минуты, как сейчас, ничего не делать и наслаждаться жизнью. Они стояли, дышали полной грудью, периодически передавали друг другу мех с вином из пинтоса и делились новостями. Правда, Рисвилл больше слушал, чем рассказывал. По его словам выходило, что серьезные и интересные новости обходили родники стороной. А вот Болтону нашлось, что рассказать. «Что ж ты меня не позвал?» — спросил Руси. Кажется, он немного обиделся, что во всех этих плаваниях Домерик про него забыл. «Ничего, еще сплаваем. Я тут надумал вновь посетить Скагас, а потом добраться до леса. Присоединишься?» Лис, это же один из вольных городов, он черти где находится, а ты догадливый. Ну, так как, конечно, о чем тут говорить, я готов хоть сейчас, не торопись, я еще не все сказал. Ты прибыл вовремя, Торухин позвал меня в гости, уверен, и тебе он обрадуется. Вот это дело, Руси улыбнулся, сразу чувствуется, что вы здесь времени зря не теряете. Когда выдвигаемся? Послезавтра. А где сам Тор? Кажется, я немного соскучился по нашему здоровяку. С месяц назад уехал к себе. Он прислал ворона. Понятно. А Алис там, Рик рассмеялся. Тогда я за ней приударю. Ты не против, если только не сильно? Или лучше делай это в мечтах? В смысле? Ну, ты же помнишь, что с тех, кто перешел нам дорогу, болтоны снимают кожу. Да иди ты, Рик, Руси захохотал. Накануне отъезда ворон принес весть, что король и его новые десницы отправляются в Королевскую гавань. Большая часть лордов считала, что им оказана немалая честь, раз хранитель Севера занял такую высокую должность. В это же время Рик и Руси отправились в Кархолд, старинный замок Карстерков. С ними находилось около 20 воинов и слуг. Как и раньше, Домерик взял с собой Гербера Кабана, Молчуна, Желтого Снега и Малыша Тома. Ну и конечно, Азрик Лайтфут никуда не делся. Глядя на своих людей, Домерик испытывал отчетливое чувство удовлетворения. В их верности он не сомневался. К тому же небольшие и необременительные знаки внимания и различные подарки, что он им дарил, помогали крепче привязать их сердца. И все же он поймал себя на мысли, что ему не помешает такой же человек, как железные икры или хок-клок у отца. Возможно, Азрик подошел бы для подобной роли, только сколько лет надо ждать, пока он вырастет. Можно было бы предложить подобное Руси. Он младший сын и маловероятно, что родники ему достанутся. Впереди у него два брата, тем более жена Роджера забеременела. Домерик был бы рад видеть Руси в своем окружении, но предложить подобную службу пока не решался. Кузена он считал не только родичем, но и другом. Как ему такое говорить, и как ставить его в подчиненное положение? Рисвилл может и обидеться. Ты будешь спать, моя любовь, 10, в постели пуховой, ходить в шелках и кружевах, в короне золотой. Эти строчки беспечно напевал Руси, постукивая ладонью по бедру. Они ехали впереди их небольшого отряда. У кузена, судя по всему, настроение было под стать безоблачному голубому небу. Он улыбался, шутил, а теперь вот и запел. Домерик кинул на него взгляд и решил ничего не делать, пока, во всяком случае. Зато ничего не мешало присоединиться к кузену, и вдвоем, звонко и громко, они продолжили. «Клянусь тебя всю жизнь мою, Лилиете беречь, и защитит от всех врагов, тебя мой верный меч». Они переправились через последнюю реку, берущую начало в горах далеко на северо-западе, и протекающую затем через земли амберов. Мост через нее был сложен из камней, он выглядел таким старым, что казалось, его возвели в век героев. Серые и холодные струи клокотали под высокими арками. На ближайшем дереве сидел нахохлившийся черный ворон, который и не подумал улетать при виде людей. Моросил дождь, и капли с шумом стучали по листьям. Они все промокли и мечтали оказаться в тепле. Здесь стояла Дрозденка, небольшая деревушка на 20 домов с плохеньким постоялым двором под названием Три Гуся. Все, что находилось на западном берегу, принадлежало болтонам. Дальше, за рекой, начинались земли Карстерков. Разбитая, в лужах, с многочисленными ямами, дорога вела на северо-восток. Как и в землях болтонов, у Карстерков леса хватало, а вот людей здесь жило меньше. Иногда они и за целый день не встречали никого постороннего. Ближе к Кархолду вновь стали появляться деревни, крестьяне, углежоги и охотники. Сам замок оказался меньше Дредфорта, но, пожалуй, выглядел более неприступным. Он стоял на двух крутых скалистых холмах. На одном, том, что поменьше, располагались две высокие башни с воротами и несколькими постройками. Через глубокую пропасть был перекинут мост, связывающий воротные укрепления со второй, мощной и просторной частью замка. Там имелись арсенал, кузня, конюшня и с десяток других строений. К серому небу поднимались четыре круглые башни, покрытые черепицей. На самой большой висел флаг с белым пылающим солнцем Карстерков. Когда их кавалькада вынырнула из леса и начала преодолевать затяжной подъем, где-то на стенах звонко заиграл рог. «Встречают», — заметил Руси. «Ага, Торухин наверняка обрадуется», — кивнул Рик. «Сир Домерик, люди говорят, что дальше к северу живут великаны», — спросил Лайтфут. «Они не врут, великанов мне видеть не доводилось, А вот одичалые там встречаются. Временами им каким-то невероятным образом удается перелезть стену. Амбер обожают на них охотиться, заметил Рисвилл. А они что, и до сюда добираются? У парнишки широко распахнулись глаза, и он по-новому, будто только что увидел, оглядел округу. Может, и добираются? Болтон пожал плечами. Его оруженосец успел много где побывать за последнее время, и немало увидел, но все равно еще оставался ребенком и верил во всякие сказки и предания. Рик с теплотой вспомнил, что и сам когда-то был таким. Вот окажемся в замке и все спросим у хозяев. Совсем маленький Джон рассказывал, что одичалые частенько тревожат их земли, напомнил Руси, почесывая плеткой спину. Но здесь, южнее, вроде как тихо. Хотя, я слышал, что одичалые обожают похищать молоденьких оруженосцев и отрубать им ноги. Ноги, Азрик опешил. А зачем? Чтобы не убежали. Они женят их на своих дочерях для свежей крови. Сделанным безразличием ответил Руси и отвернулся, скрывая улыбку. Что-то не похоже на правду, не слишком уверенно ответил мальчик. А это ты скажешь, когда твои ноги пойдут одичалым в суп, совершенно серьезно ответил Руси. Домерик и сам чуть не рассмеялся, видя, как Лайтфут осмотрелся по сторонам и на всякий случай подогнал своего конька поближе к ним. Когда Рик думал о родном Дредфорте, ему на ум приходили такие слова, как мрачность и терпеливое ожидание. Ожидание будущего, шанса, нового вызова и возможностей. Винтерфиллу хотелось сравнить с силой, некой отстраненностью и высокомерием. Его стены из серого гранита были холодны, как сердце зимы. А вот слово, наиболее точно описывающее Кархолд, звучало просто и понятно – суровость. Здесь все пропиталось этим словом – стены и ворота, башни и переходы. Казалось, что и небо над Кархолдом, и редкие деревья на скалах именно суровые, а не какие-либо еще. И, конечно, местные хозяева, как нельзя лучше подходили к этому слову. В Дредфорте они выглядели чуть иначе. Их встречали Карстерки. Все три брата, Алиса и лорд Рикард. Правда, владелец замка вышел во двор не по обязанности, а скорее из-за любопытства. Отлично, что вы приехали, парни. Торухин, не чинясь, обнял их по очереди и даже потрепал по волосам Лайтфута. Его братья пожали им руки, а старый лорд, изобразив намек на улыбку, сказав, чтобы они не стеснялись и пользовались его гостеприимством. У Алис, стоящей в окружении нескольких девиц, глаза выражали неподдельную радость. «Нам приятно, что вы заглянули в нашу глухомань», — сказала она. «Надеюсь, вам здесь понравится». «Непременно, госпожа», — успокоил ее Рисвилл. «Мы увидели вас, и нам уже здесь нравится». Домерик вовремя вспомнил про манеры, которым обучали его братья Ридфорты. Кажется, их усилия раз за разом приносили свои плоды. Во всяком случае, по лицу девушки было заметно, что ей пришлись по сердцу такие слова. А вот сам Кархолд, несмотря на радушие Торухина и Алис, выглядел не очень-то гостеприимным. Казалось, если так можно сказать, что этот замок, так же как и Дредфорт, давным-давно разучился улыбаться, а может и не умел никогда. Торухин повел показывать их новые комнаты, а потом они отправились в баню. Домерик всегда считал, что нет ничего лучше, чем с дороги отмякнуть в кипятке, соскрести всю грязь и пот. Вечером, на ужине в Великом Чертоге, они пересказывали хозяевам последние вести. Их внимательно слушали. Лорд Рикард, который наверняка все знал от Торухина, как будто заинтересовался тем, куда юный Болтон успел сплавать, и что увидеть. Конечно, рассказывали и про новости в Дредфорте, но более всего людей интересовало все, что связано с королем Робертом и новым десницей, лордом Эгдардом Старком. Карстерков оказалось больше, чем Рик и Руси думали вначале. Торухин как-то рассказывал, что у него есть и другие родичи, но тогда они не обратили на это внимания. У лорда Рикарда имелся дядя Арнольф, худой, сгорбленный и кривобокий старик, левое плечо которого было выше правого на полфута. Арнольф мог похвастаться двумя взрослыми сыновьями, Криганом и Артером, четырьмя дочерьми и дюжиной внуков в придачу. В общем, Карстерков в замке хватало. Рик успел с сожалением подумать, что одни Болтоны такие малочисленные. Все остальные, Старки, Амберы, Рисвиллы, Карстерки, Ридфорты и прочие располагали огромным количеством братьев, кузенов, сестер, племянников и племянниц, и лишь ему одному не повезло, и он рос в одиночестве. Кажется, именно на тоске по родичам и желании заполучить брата и поймал его в прошлой жизни Рамси Сноу. Интересно, где сейчас обретается бастард? В вольных городах и на Дрифтмарке он пытался отыскать его следы, но не преуспел. Может, Рамси перебрался в Эссос и вступил в один из наемничьих отрядов, или остался в Вестеросе, затаился и ждет подходящего шанса. Такие мысли не добавляли хорошего настроения. Домерик невольно загрустил, вспомнив все это. «Что с вами?» – негромко спросила его Алис. Наедине они давно общались без лишних формальностей, но вот на людях девушка соблюдала приличие. «Так, ничего такого, о чем бы следовало говорить в такой прекрасный вечер», – постарался отшутиться Болтон. «У Домерика такое бывает», – охотно пояснил Рисвилл. «Все думает, считает что-то, прикидывает. Будущий лорд не должен так много думать», – добавил он с совершенно серьезным лицом. «Это вредно. А о чем он размышляет?» Алис повернулась к Руси. Оба говорили так, словно самого Домерика здесь не было. Может, песню сочиняет, а может и еще что. «Эй, я вообще-то тут, с вами», — счел нужным напомнить Болтон. «О, Рик, дурачись», — воскликнул Рисвилл. «А ты давно в Кархалде? Песню я бы послушал, Торухин тоже все слышал. Рик, споешь нам? Может, и спою, но не здесь и не сейчас. Ловлю вас на слове». «Сир Домерик», — быстро сказала Алис. Мелкие детишки бегали между столов, кричали и пищали. Азрик Лайтфут нашел здесь ровесников, с которыми ему было интересно. Сейчас они сидели на дальнем конце стола и о чем-то серьезно совещались. Может, придумывали какую-нибудь проказу. Торухин изо всех сил старался, чтобы друзьям было весело. Пиры, охоты, попойки, скачки, тренировочные поединки, походы в ближайший бордель, расположенный в небольшом городке под стенами замка, все это занимало их дни. И все же, через некоторое время Домерик начал скучать. Не будь здесь Алис, он бы уже подумал о возвращении домой. С девушкой они частенько прогуливался по стенам и галереям замка. Несколько раз, в сопровождении ее многочисленных братьев и кузенов вместе с Руси выезжал на прогулки или соколиную охоту. Раньше он искренне считал, что Винофрид Мандерли нравится ему больше, но вина оказалась далеко, а Алис открывала все новые и новые интересные стороны. К тому же она старалась понравиться и произвести как можно более благоприятное впечатление. Как-то раз они гуляли вдвоем, и Рик с умыслом завел ее в дальнюю часть замка. Благодаря Торухину он тут уже неплохо ориентировался. Осмотревшись вдоль коридора и никого не увидев, он неожиданно прижал ее к стене и осыпал поцелуями. Ах, она сопротивлялась, но не слишком сильно. Ее губы пахли корицей, а язык, несмотря на слова, отвечал на поцелуи страстно и с желанием. Его опытные руки быстро сумели забраться к ней под платье. Грудки у девушки оказались небольшими, но упругими, с атласной на ощупь кожей и твердыми сосками. Он легонько покрутил один из них и заставил ее негромко застонать. «Нет, хватит», — она резко толкнула его в грудь, быстро осмотрелась и побежала в сторону своих покоев. Рик успел подумать, что девушка обиделась. Но нет, прежде чем скрыться за поворотом, Алис остановилась, обернулась и послала ему воздушный поцелуй. На следующий день он пел ей песни и играл на арфе, которую предусмотрительно захватил из Дредфорта. Алис сидела в окружении кузин и подружек. Чуть позже пришла и ее мать, леди Лилана. Домерик перебирал струны, любовался Алис и прикидывал, как этой ночью проникнет к ней в комнату. Кажется, все выглядело вполне осуществимо. Неожиданно он вспомнил слова отца о том, что не стоило этого делать. Он даже сбился с ритма. Некоторое время похоть боролась со здравомыслием. Пришли мысли, что негоже обманывать такую благородную девушку. Он может и потерпеть, ведь в Дредфорте его ждет безотказная Лорна. К тому же, так можно запросто поссориться не только со всеми Карстерками, но и с Торухином. Вздохнув, он все же решил проявить благоразумие. Через два дня они отправились домой. Руси выглядел довольным, как кот, объевшийся сметаны. Рик знал, что он нашел себе здесь очень симпатичную подружку, дочь одного из стражников, и замечательно проводил с ней время. А вот бездонные глаза Алис навевали тоску. Она стояла во внутреннем дворе, на ступеньках, ведущих в великий чертог, и, казалось, с трудом сдерживала слезы. «Мы еще увидимся, леди Алис». Рик через силу улыбнулся и проглотил неожиданно появившийся в горле ком. «Обязательно увидимся». Выезжая за ворота, он обернулся и кинул на девушку последний взгляд. Алис подняла руку с платком и помахала ему. Вороны принесли вести, король Роберт возвратился в столицу и намерен провести турнир в честь нового десницы, бесстрастно сказал Руси Болтон. Он сидел за столом, пил подогретое вино со специями и смотрел на огонь. «Ты же не просто так это сказал?» — поинтересовался Домерик. Хотя он мог и не спрашивать, отец никогда не говорил просто так, от нечего делать. Каждое его слово преследовало цель, что-то узнать или выяснить, получить свое, запутать, запугать, потянуть время, заставить думать иначе, озвучить решение или приказ, и все в том же духе. Мы отправляемся в столицу через день. Думаю, стерва успеет нас доставить к самому началу. Я хочу посмотреть на тебя в серьезном турнире. Ты готов? Да. Домирик признавался себе, что вот этот вроде бы небрежный, мимолетный, но такой проницательный взгляд отца выбивал его из колеи и заставлял нервничать. Немного, но факта этого не меняло. Лорд Болтон, по мнению молодого рыцаря, был хорошим отцом и ни разу не сделал ему ничего плохого. Но то, как он умел смотреть. В общем, Рик сам себе напоминал новичка, стоящего перед суровым ветераном. Парень оправдывал себя тем, что все, кто сталкивался с этим взглядом, испытывали схожие эмоции. Это читалось по их лицам. «Железные икры», сказал, что ты стал крепче, чем раньше. «Это правда», он так сказал. Уолтону видней, Рик бы мог рассказать, что ему действительно все чаще удавалось победить гвардейца. Да, с того дня, как проходил турнир двух Болтонов, он действительно немалого достиг. Тем более, его закалили походы по морям, посещение Скагаса и чуть ли не ежедневные тренировки. И все же Домерик осознавал свою слабость. Он прекрасно сидел на коне, управлял им, как продолжением собственного тела, но с мечом был более ловок, чем с копьем, тем более с турнирным копьем. Но, несмотря на успехи, вот так, открыто, хвалиться было как-то неправильно. К тому же, наверняка отец и так уже обо всем знал. «После ужина мы выберем тебе все необходимое, лучшие оружие и доспехи. С нами поплывет гордец, ты к нему привык, и думаю, он хорошо перенесет дорогу. Я возьму свой бравосский доспех», — решил Домирик. «Эту вещь, кирасу с ожерельем, двумя ранделями и наплечниками, вместе с латной юбкой и гульфиком, он заказал у одного из самых искусных мастеров Брааваса и забрал при следующем посещении города. В комплект входил кавалерийский шлем армит с раскрывающимся подбородком и вторым забралом, кольчуга, наручи, перчатки, сабатаны и прочие детали. Доспех был изумительного качества, с гравировкой и узорами в виде листьев чердрева, полностью покрытый бордовым лаком. Он сам, показывая, какие узоры хочет видеть, передал кузнецу несколько листьев чердрева. С его точки зрения, они смотрелись куда лучше ободранного человека или тела без кожи, которых так любили его предки. Молодой рыцарь отдал за все это великолепие 80 драконов и ни о чем не жалел. Комплект стоил каждого потраченного на него медного грошика. Тем более, за него пришлось основательно поторговаться, прежде чем они с мастером ударили по рукам. «Конечно, но тебе могут понадобиться и другие доспехи, поэтому мы возьмем их. Аруси, можешь пригласить его с собой. И да, необходимо почтить услугой лорда Ридфорта. Я написал ему письмо. Если он сам или кто-то из его сыновей захотят присоединиться к нам, то мы заберем их в Чайчьем городе». «Спасибо, отец», — счел своим долгом поблагодарить Домирик. «Иди, готовься», — ответил лорд Руси. Прежде всего, следовало сообщить прекрасную весть Рисвиллу. Друга и родича он нашел в Великом Чертоге. Тот сидел недалеко от жарко пылающего камина, за одним столом с Хокком Локком. Они разговаривали об охоте, женщинах и собаках, и неторопливо попивали эль. Около них стояла тарелка с сухим копченым сыром. «Отлично, всегда мечтал посмотреть Королевскую гавань. Конечно, я иду». Радости Руси не было предела. «Эх, жаль, что Торухина с нами не будет». «Да, жаль, и письмо ему писать нет смысла. Мы отплываем послезавтра, он все равно никак не успеет». «Хок, ты с нами?» Домирик не удержался и, взяв кусок сыра, закинул его в рот. «Если позволит твой отец», — ответил мужчина. «Хочешь, я попрошу его?» Рик чувствовал такой восторг, предвкушая эту поездку и турнир, что им хотелось поделиться со всем замком. «Почему бы и нет?» Хокк пожал плечами и еле заметно подмигнул. «Ведь там есть чем заняться». Оставшиеся полтора дня пролетели быстро. В последнюю ночь Рик позвал Лорну. Они не давали уснуть друг другу до самого утра. Ничего страшного в этом юный Болтон не видел, он всегда мог отоспаться на борту. «Может, и меня возьмете с собой, милорд?» — поинтересовалась Лорна, накручивая прядь волос на пальчик. «Я вам там не помешаю. Мой лорд-отец этого не позволит», — — соврал Домирик. «Да, девушку можно было бы взять. Вот только зачем, там таких, и даже лучше, хватает. Да и Руси по своему обыкновению наверняка сумеет найти какую-нибудь необычную и искусную шлюшку. Очень жаль», — девушка вздохнула. «Я привезу тебе подарок». Рик решил не обращать внимания на то, как она это сказала. «Это легкое, практически незаметное недовольство он замечал в ее словах уже не первый раз, и все же парень не думал, что ее капризы могут вылиться во что-то серьезное. Ласке хватало мозгов, чтобы понять, что можно, а чего нельзя. Глава 9. Турнир десницы. Королевская гавань встретила их ароматом пряностей, специй, благовоний, а также вонью помоев и отбросов. Никогда прежде Домерик не видел такого огромного порта и города, столько народу и кораблей в одном месте. Казалось, на турнир приехал весь Вестерос. Сотни судов под разноцветными флагами заняли вдоль причалов все свободные места. «Не, ну вы гляньте, прям что-то невероятное», — присвистнул Русерисвилл. «Где бросим якорь?» — спросил Домирик, поворачиваясь к капитану. Зарни лишь пожал плечами. И все же они представляли несколько знатных домов, а не простых торговцев. Один из таможенников нашел-таки для них местечко. Матросы со стервы принялись ловко и деловито выгружать вещи. По закрепленным сходням на берег свели гордеца и титана, второго боевого коня, купленного для Рисвилла в Чайчьем городе. Руси Рисвиллу поначалу отказался участвовать, а может и не мог из-за отсутствия денег. Лорд Болтон, как требовал закон гостеприимства, предложил ему помощь в приобретении доспехов и коня, да и Домерик не остался в стороне. Это решило дело. Сейчас Руси ходил радостный и счастливый, насвистывая, словно целое дерево птичьих гнезд. Рядом пришвартовалась галея Ридфортов. Именно на ней они раньше добирались до Дредфорта. Лорд Хортон поблагодарил Руси Болтона за возможность отправиться в столицу на стерве, но, сославшись на нехватку места, вывел в море собственный корабль. Люди работали основательно, и вместе с тем быстро. Таможенник предупредил, что через 2 часа место следует освободить. В открытом море своей очереди ждала очередная галея. Судя по зеленой черепахе на парусе, она приплыла с острова Эстермонт. «Как тебе столица, Ос?» – спросил Домирик. Оруженосец восторженно крутил головой по сторонам, осматривая окружающих, корабли, дома, людей, портовые постройки и нависающую над всем громаду Красного замка. Он стоял на холме Эйгона, и его башни смотрелись легко и горделиво. «Красиво, хотя запах не очень», — ответил мальчик. «Не очень, скажи, что здесь пахнет как в нужнике, и ты не ошибешься», — хохотнул Рисвиллу. «Распоряжайся», — приказал Домерику отец, а сам в сопровождении Лакка и лорда Ридфорта отошел в сторону. Они стояли, негромко переговаривались и осматривались, давая сыновьям возможность проявить инициативу. «Вот что, Азрик, пройдись и найди повозку, а лучше 2. Нам нужно перевести все вещи», — скомандовал юный Болтон. «Будет сделано, сир». Лайтфут побежал вверх по улице, туда, где находились несколько лошадей, и на зданиях виднелись какие-то вывески. Думать о том, чтобы найти в столице свободное место или комнату в гостинице, было бы бесполезным занятием. В эти дни все дома оказались переполненными. Те, кто имел такую возможность, находили приют у родичей или знакомых. Другим приходилось выворачиваться как-то иначе. Возможно, лорд Старк сумел бы пристроить их в Красном замке, если бы захотел и если бы Руси Болтон попросил. Отец просить не собирался. Им пришлось отправляться на берег Черноводной выше по течению и ставить шатры там же, где их разбила большая часть прибывших рыцарей. Кажется, еще несколько дней назад весь этот луг был совершенно пуст. Сейчас на нем буквально выросли улицы, где домами выступали различные палатки, шатры и павильоны. Некоторые выглядели настолько красивыми, что так и притягивали взор. На них хотелось любоваться. На ветру лениво развивались флаги и знамена с многочисленными гербами. Со всех сторон слышался смех, шутки, разговоры и приказы. Ржали лошади, доносился стук кузнечного молота, а оруженосцы и простые слуги носились туда и сюда. Пахло походными кострами и готовящейся едой. Один из рыцарей сидел на походном стуле около коновязи и перебирал струны арфы. Он кивнул им, хотя они его и не знали. Свободное местечко нашлось в самом конце этого палаточного городка. Оно оказалось в ярдах 80 от воды, под тенью внушительных буков. Полянка оказалась свободной, но едва они ее заняли, как выше по течению какой-то рыцарь из дарнийских марок приказал ставить свою палатку. Лорды Ридфорд и Болтон заняли один шатер на двоих, а Домирик, Руси, Микель и Джон – другой. Для Хокка, Дариста и прочих предназначалось третье жилье, не такое большое и удобное. Слуги расставили все за 2 часа. Справа, за отцовским, стоял шатер кого-то из стантонов из королевских земель. За ним расположилось временное жилье Сира Мертинса с вышитыми белыми клиньями. Для участвующих в турнире рыцари-оруженосцы выставляли щит с гербом владельца у входа. Так же поступил и Лайтфут. Рядом с бордовым шатром Домерика мальчик последовательно укрепил щиты с кровавым человеком Болтонов, конскую голову Рисвиллов и красный замок на белом фоне, герб Ридфортов. У многих палаток стояло по 2, 3 и даже больше щитов. Они успели вовремя. Уже завтра начинался турнир. Домерик отослал Лазрика, чтобы сообщить распорядителю турнира их имена и внести в список. Весь тот вечер они провели в огромной бурлящей толпе, которая гуляла на еще одном лугу, находившемся с другой стороны ристалища. Тут и там горели костры, пели менестрели и барды. Запах готовящейся пищи доносился со всех сторон. Звонко и счастливо смеялись женщины. Утром турнир начался. Рыцарь за рыцарем выезжали на ристалище. Каждого встречал рев трибуны, крики многотысячной толпы. Первыми, на великолепных скакунах, двигались королевские гвардейцы в чешуйчатой броне молочного цвета. Их белоснежные плащи полностью покрывали конские спины. За ними двигались богатые и влиятельные лорды. Сотни ясеневых копий с вымпелами, бахромой, цветами, привязанными женскими платками или шарфами поднимались к небу. Ренли, Баратион и Лора Стирелу находились в первом ряду, бок о бок. Их доспехи и облачение казалось невероятным и настолько богатым, что многие зрители изумленно притихли и лишь провожали рыцарей восхищенным взглядом. Следом горцевали редвины, Пристер, Пайпер, отец и сын Маллистеры, 2 брата Ройса, Дондарион, Фри, Сантагар, огромный Григор Клиган по прозвищу «Скачущая гора» из западных земель и бесчисленное множество других рыцарей, простых всадников, сквайров, сыновей знатных лордов и наследников малых домов. Кажется, их здесь собралось 4 сотни, а может и больше. Домерик с друзьями находились примерно в середине строя. Род Болтонов был древнее многих, но вот самого юношу никто толком не знал. Он не успел завоевать славы, не зарекомендовал себя опытным турнирным бойцом или умелым воином. Будь иначе, и он бы имел полное право претендовать на место среди тех, кто двигался во главе колонны. Король Роберт, Домерик увидел его впервые, сидел в центре огромного павильона на внушительном кресле с резными подлокотниками, больше напоминающим маленький трон. Колит из черной кожи натянулся на его могучих плечах и не менее внушительном брюхе, готовый лопнуть, как переспелый плод. Около него находилась королева Серсия и их дети. Все свободное пространство вокруг заняли самые знатные лорды и прославленные рыцари из тех, кто по каким-то причинам не принимал участия в турнире. Немного в стороне Домерик заметил отца и лорда Ридфорта. Гулкий хохот короля временами перекрывал все прочие звуки. От разнообразия лиц и богатых одежд глаза буквально разбегались. К королевскому павильону с 2 сторон примыкали более простые трибуны, заполненные не такими знатными и уважаемыми лордами. Еще дальше расположились совсем мелкие лорды и обычные рыцари. Все остальное пространство занимала многотысячная толпа горожан, ремесленников и крестьян, пришедших в столицу со всех сторон. Мест явно не хватало. Простолюдины толкались, многие залезли на деревья или стоящие вдалеке телеги, чтобы хоть что-то видеть. Гордец поначалу немного нервничал, но когда Домерик похлопал его по шее, почесал и наговорил в уши ласковых слов, успокоился. Сейчас он шел медленно, следом за каким-то рыцарем в прекрасных золотистых доспехах и богатой попоне желтого цвета, расшитой черными соловьями. Болтон впервые попал на такое внушительное мероприятие. На первых порах это выбило его из колеи. Всех участников осматривали сотни внимательных взглядов, а их хозяева умели замечать любую мелочь, посадку в седле, аллюр коня, качество амуниции, уверенность или отсутствие оной и десятки других деталей. Зрители, не стесняясь, обсуждали всех чемпионов. Кажется, несколько слов досталось и самому Домерику. Он, несмотря на то, что толком не расслышал, что там про него говорят, почувствовал, как краснеют уши. Благо, под шлемом их никто не видел. Скользя взглядом по трибунам, Домерик неожиданно замедлился, обнаружив Сансу Старк. Девушка была одета в великолепное зеленое платье. Осеннее золото ее волос буквально лучилось, отражая солнечный свет. Рядом с ней сидел золотоволосый, еще более богато одетый парень, смотревший по сторонам с пренебрежительной и высокомерной улыбкой. Кажется, это был принц Джоффри, и об их помолвке ходило немало разговоров. Санса Старк, наверняка опознав Болтона по гербу на щите, посмотрела слегка удивленно, а потом неуверенно кивнула. Домерик наклонил голову, когда миновал золотоволосую красавицу, принцессу Мирцеллу. Девушка перехватила его взгляд и улыбнулась открытой, лучезарной улыбкой и даже помахала рукой. От ее красоты, еще девичьей и не распустившейся, у него перехватило дыхание. Домерик почувствовал, как жар прилил к лицу, а кровь застучала в висках. Удивительно, таких юных, а вместе с тем женственных, располагающих к себе с первого взгляда и утонченных леди он еще не встречал. Вся она, от дорогого платья, до светящейся кожи, от ухоженных рук, воздушного ободка короны, изящных украшений до мысков маленьких, вышитых жемчугом туфелек, поражала какой-то невероятной красотой и легкостью. Вот уж поистине, принцесса из сказки. Он даже оглянулся назад, стремясь еще раз полюбоваться на ее милое личико. А она, да благословят ее боги, вновь помахала ему рукой и засмеялась серебряными колокольчиками. Домерик никогда раньше не чувствовал такого. Он не знал, любовь это или нет, так неожиданно пронзило его сердце, но находился словно в розовом тумане. Звуки ристалища пропали и отдалились. Он пришел в себя, когда началась жеребьевка. Рыцари принялись вытаскивать из бочонка плашки с одинаковыми номерами. Те, у кого цифры сходились, узнавали своего противника, да заодно видели, под каким номером им выходить на арену. «Не толпитесь, лорды и сиры. Получив номер, отходите в сторону, дабы и другие имели возможность вытянуть свою плашку», — призывал суровый и внушительный мастер над ристалищем. Ему помогала добрая дюжина мужчин. Руси потянул его за руку, и они отъехали в сторону, встав так, чтобы все видеть. Кто-то, кому сражаться было еще не скоро, подзывал оруженосцев, спешивался, давая возможность отдохнуть коню. Чуть позже к ним присоединились братья Ридфорты. Взор Домерика постоянно стремился к королевскому павильону, пытаясь найти принцессу Мирцеллу. «Да что с тобой, Рик?» Микель хлопнул его по плечу. «Соберись». Юный Болтон понял, что сейчас стоит думать о другом. Он, как мог, очнулся, глубоко вздохнул и, воспользовавшись советом друга, рассмотрел номер на плашке. Там стояла цифра 47. «Значит, придется ждать, когда сразятся 46 пар других бойцов». Через некоторое время он узнал, что получил в сопернике никому неизвестного рыцаря по имени Холронд. «Помоги-ка снять панцирь», — приказал Домерик, спешиваясь. «Конечно, милорд», — Лайтфут быстро справился с ремнями. Домерик все больше ценил оруженосца. Парень оказался незаменимым. Он выполнял всякие мелкие просьбы, чистил сапоги или коня, мог что-то узнать, сбегать с поручением, найти нужного человека, передать деньги, подогреть вино, разжечь костер, помочь надеть доспехи и приготовиться к бою. Сам Домерик занимался тем же самым в доме у своей тетки леди Барби, а потом и у Ридфортов. Восьмым и первым из них пришлось сражаться Джону Ридфорту. Ему крупно не повезло, так как в соперники достался сам сир Джейми Ланнистер, прославленный рыцарь королевской гвардии. «Давай, ты устоишь», — они наперебой пытались подбодрить своего друга. «Если выбьешь сира Джейми, то сможешь рассчитывать на многое», — сказал лорд Ридфорд своему сыну. «А если нет, то никто тебя не осудит. Так что просто иди и сражайся». Джон хорошо сидел на лошади и умел замечательно работать с копьем. Вот только для победы над таким рыцарем этого оказалось мало. Он проиграл. Да еще, как оказалось, сломал руку. Сир Джейми бил безжалостно и умело. Ридфорду помогли встать на ноги и повели к мейстеру. Зрители встречали начало каждой схватки оглушительными криками. Такие же крики сопровождали удачный удар или прием, победу или поражение. Схватки шли одна за другой. Выбитых из седла рыцарей поднимали оруженосцы или слуги, или кто-то из людей мастера над ристалищем, если рыцарь оказывался бедным, и у него не имелось ни тех, ни других. Руси Рисвилл, расщепив 5 копий, за столько же заходов сумел победить сира Патрика Маллистера, сына лорда Ясона. Первая схватка для Домерика оказалась совсем легкой. Противник его сидел в седле не очень-то уверенно, и это он понял за те мгновения, что их жеребцы сближались. Кони скакали по разным сторонам недавно поставленного барьера, выкрашенного в серовато-белый цвет. Даже сквозь шлем Рик чувствовал свежий запах известки. Домерик попал копьем куда надо, ощутил, как турнирный наконечник ударил в доспех и проскакал дальше. Оглушительный шум толпы подтвердил, что противник оказался на земле. Микель сражался одним из последних в первом круге. Ему достался серьезный соперник, сир Брайс Корон из Марки. Ридфорд победил. Перед вторым этапом они вновь тащили плашки с номерами, выбирая пару. Теперь рыцарей осталось вдвое меньше. Вторым выбывшим в их компании оказался Руси. Правда, проиграть такому сопернику, несмотря на возраст, было бы не зазорно кому угодно. Рисвилла выбил из седла прославленный Баристан Силми, лорд-командующий Королевской гвардии. Рыцарю было около 60 лет, но даже если силы и стали покидать его, то он умело компенсировал это с помощью опыта и техники. Самому Домерику достался Ренли Баратион, младший брат короля. Его доспехи выглядели великолепно, сплошное золото и эмаль, солнце так и играло на панцире, по ножах и наручах. Шлем с золотыми рогами поражал воображение. Попона, покрывающая спину коня, опускалась чуть ли не до земли, и на ней гордо вскидывали голову вышитые олени. Драгоценные камни, на уздечке, панцире, на гребне шлема, на налокотниках, сияли и отражали свет, как тысячи звезд. Бравосский доспех Домерика был хорош, но уступал в роскоши защите Ренли Баратиона. Розовая попона на гордеце была вышита фигурками распятого человека и достигала бабок коня. Червленые стремена давали прекрасный упор для ног. Переднюю луку на седле украшали серебряные нити. На шанфроне 11 строго вперед торчала небольшая пика, напоминающая копье и выкрашенная в алый цвет. На другом, более скромном турнире, Болтон бы блистал. Сейчас же все меркло перед Баратионом и его облачением. Домерик верил в надежность и прочность своего снаряжения, да и сидело на нем все просто изумительно. Нигде ничего не жало, не натирало, не сбилось и не мешало. А красота, как сказал лорд Ридфорд, лучше победить в скромных доспехах, чем проиграть в великолепных. И все же, глядя на брата короля, Домерик на миг почувствовал себя бедным и никому неизвестным рыцарем. Наверное, от этого он ощутил неожиданную злость, а она помогла успокоиться и понять, что все в его собственных руках. Домерик невольно хмыкнул. Лорд Ренли словно и не на турнир приехал, а на свадьбу. Сам Болтон не очень-то любил выставлять на показ такой достаток и такую красоту. Ему куда больше нравилось хорошее соотношение качества и красоты, надежности и цены. Именно то, что присутствовало в его доспехах. А эта показушность могла удивить лишь простолюдинов. Да и не мог Дредфорд похвастаться таким богатством, как Штормовой предел. Лорд Ренли Баратион, младший брат его величества короля Роберта Баратиона, хозяин Штормового предела, громогласно объявил Герольд. Трибуны откликнулись радостными криками. Кажется, в столице Ренли не только знали, но и любили. Сир Домерик Болтон, красный клинок, наследник Дредфорда, теперь объявили и его. Но радости на трибунах второе имя вызвало куда меньше. «Покажите всю свою доблесть, милорды». «Ничего», — пообещал неизвестно кому парень. «Скоро меня будут узнавать». А еще он успел мысленно поблагодарить Лайтфута. Похоже, именно оруженосец указал при записи красный клинок. Все его мечты о собственном прозвище, которое неизменно будет ему сопутствовать, кажется, воплотились в жизнь. Ренли оказался великолепным рыцарем лишь с виду. Сражался он куда хуже, да и на коне сидел не сказать, что идеально. Домерик выбил его из седла с первого удара, и блистательный лорд, владетель Штормового предела, упал на задницу, загремев великолепными доспехами. К удивлению Домерика, Баратион ничуть не обиделся. Он уже стоял на ногах, снял шлем и белозубо улыбаясь, махал зрителям рукой. Зато имя самого Домерика и его прозвище на трибунах запомнили, в этом он был готов поручиться. Теперь на него обратили внимание. Произошел первый несчастный случай, рука Григора Клигана дрогнула, и его копье пронзило горло молодого сира Хью из долины. Рыцарь упал, и кровь толчками била из огромной раны. В толпе закричали, на поле выбежали люди, все оказалось бесполезно. Парень дернул несколько раз ногами и умер. Парочка особо впечатлительных дам на трибунах чуть не потеряли сознание, а кое-кто расплакался. Слугам понадобилось некоторое время, чтобы убрать погибшего рыцаря и присыпать огромную лужу крови песком. Сразу после несчастного случая Ридфорд выбил из турнира Джори Касселя, капитана гвардии лорда Эддарда Старка. Перед третьим кругом чемпионов снова стало вдвое меньше. Солнце давно перевалило полдень и палило вовсю. Участвующие рыцари начинали чувствовать эту жару. Она донимала и словно вытягивала силы. Домерик с тоской думал о родном, прохладном севере. Выбывшие друзья поддерживали Домерика и Микеляи, как простые оруженосцы, проверяли надежность доспехов и оружия. Микель сразился с Первином Фреем и победил. Домерик получил Лотара Брюна, вольного всадника в простой броне. Он не мог похвастаться таким доспехом, как Ренли Баратион, зато обладал внушительным мастерством и умением. Юному Болтону пришлось попотеть. 6 раз они съезжались, расщепив 6 копий, прежде чем парень вырвал победу. Никто из них не оказался сбитым на землю, но судьи посчитали, да и сам король признал, что Болтон лучше сидит на коне и точнее наносил удары. В следующем туре Домерик невольно похолодел, когда узнал, что судьба вывела его на сира Бариста на Силме. «Ты сможешь его победить, Рик», — подбодрил Джон. Он морщился от боли, но мистер уже успел заключить его руку в лубок. Редфорд не пожелал пропустить такое зрелище и вернулся на арену. «Мы в тебя верим». Они сошлись 2 раза. В первый раз Домерик чудом не вылетел из седла, а во второй ударил так, что уже сир Баристан завалился на спину. Друзья потом рассказали, что лошадь продолжала скакать, а лорд-командующий застыл в шатком равновесии, пытаясь выпрямиться. Возможно, ему бы это и удалось, но подвела лопнувшая подпруга. Сир Баристан грохнулся на землю, а Домерик победил. И все же он понимал, что победа досталась ему не сколько благодаря мастерству, а скорее удаче. Имелся и третий момент: несмотря на весь свой опыт, сир Баристан к тому времени устал куда сильнее, чем более молодые рыцари. Отец приказал ему пойти и выразить признательность прославленному рыцарю за прошедший поединок. Самому Домерику эта мысль в голову не пришла, а вот Микелю не повезло. Противники с каждым туром были все сильнее и опытнее, и другу достался сир Лорес Тиреллу, рыцарь цветов. Парню не так давно исполнилось 17 лет, но он по праву считался одним из сильнейших турнирных бойцов Вестероса. Он в очередной раз подтвердил свою репутацию, победив Редфорда. Солнце начало склоняться к западу. Медленно, но верно день приближался к закату. Скоро должно было стемнеть, но схватки пока еще продолжались. От невидимой черноводной потянуло ощутимой прохладой. Некоторые дамы, такие как королева Серсия, уже утомились и покинули павильон. К огромному несчастью Домерика, она забрала с собой принцессу Мерцеллу. Король Роберт продолжал опустошать чашу за чашей. Он громко хохотал, отмечая самые забавные моменты. Казалось, в его огромном чреве способно поместиться все вино королевской гавани. Домерик с трудом победил 6-го противника, сира Андара, старшего сына бронзового Джона из долины. Они с ним знали друг друга. После этого на ристалище осталось всего 8 рыцарей. Мастер над ристалищем приказал зажечь факелы. Домерику достался сам Джейми Ланнистер. Парень не боялся, но внутри крепко засело убеждение, что этого соперника ему не одолеть. Пока, во всяком случае, он не показал этого ни единым движением или взглядом. В узкую щель забрала он видел, как сир Джемья летит навстречу на своем великолепном жеребце. У него все было великолепное: конь, доспехи, плащ, сбруя и оружие. Да и сам он смотрелся величественно. Вот только в отличие от Ренли Баратиона, все это было не напускное, а настоящее. Под золотом скрывалась истинная сталь, звонкая и победоносная. И главное, сир Джейми мог гордиться совершенной техникой, мастерством и выносливостью. А еще за его плечами чувствовался колоссальный опыт. Домерик не мог всем этим похвастаться. «Помогите мне, старые боги», – прошептал он, когда Гербер Кабан схватил гордеца за уздечку и пробежал вперед, помогая коню быстрее взять разбег. Блистательный, сияющий золотом сир Джейми стремительно приближался. Развивающийся белоснежный плащ за его спиной, казалось, заслонил пол арены. Конь слегка отклонил голову вправо от барьера, а копье сира Джейми наоборот, было направлено влево, через холку, к барьеру. Наконечник практически не дрожал.